Она легко могла вообразить цепочку индустриально вскормленных капельницами продавцов за прилавком и Кроуфорда, потирающего руки ввиду возросшей прибыли. Она смотрела через стекло на охвости январской покупательской лихорадки. В зеленых дубах не было окон на улицу, и получить представление о погоде можно было только по одежде покупателей. Сегодня все были одеты, как игроки в американский футбол. Тюки тугого набивочного материала в шапках стукались друг о друга. Некоторые раскрасневшиеся поснимали с себя слои утепления и, слегка спотыкаясь рядом с одетыми, выглядели как тощие новорожденные жеребята. Лиза смотрела на ребенка, тащившегося за родителями. У девочки была челка, и чем-то она напомнила ей Кейт Мини. Конечно, сегодня Кейт уже не была бы ребенком. Она была бы взрослой, года на два моложе Лизы. Но Лиза не могла представить ее себе такой. Образ ее в памяти всегда был один и тот же. Серьезная девочка с грустными голубыми глазами, которые следили за тобой, наблюдали. Когда Кейт исчезла, Лизе было 12 лет. Девочка однажды ушла из дому и больше не вернулась, растворилась в воздухе. Ни свидетелей, ни следов, ни тела. Лиза и Кейт не были подругами. Они едва друг дружку знали. Лиза видела ее от силы 3 раза в жизни, но живо помнила их первую встречу. Лиза стояла перед кондитерской лавкой отца, дожидалась его и скучала. Потом заметила кого-то, выглядывавшего из двери другого магазина неподалеку. Она наклонилась, чтобы получше разглядеть человека. Он тут же отступил вглубь. Это повторилось несколько раз. Лиза не выдержала и пошла туда выяснить, в чем дело. Она увидела девочку в коротком шерстяном пальто и кедах с блокнотом в руке. При ее приближении девочка вздрогнула и хотела спрятать блокнот. «Ты что делаешь?» — спросила Лиза. «Ничего», — сказала Кейт. «Ты что-то делаешь? Шпионишь за мной? Рисуешь меня? Если рисовала, должна отдать, потому что я единственная владелица моей внешности, и ты не имеешь права на ее воспроизведение, а если не отдашь, подам на тебя в суд за диффамацию, плагиат и копирайт». Кейт моргнула и сказала тихим голосом: «Я наблюдаю за домом миссис Лик на той стороне. Она уехала в отпуск, а я слежу, не появятся ли подозрительные типы, чтобы срисовать Хавиру». Лиза долго смотрела на Кейт, потом сказала: «Что?» «Преступники, которые хотят незаконно проникнуть в жилище миссис Лик и скрыться с ее имуществом». Лиза помолчала, усваивая информацию. «Сколько ты тут стояла со своим блокнотом?» «Недолго. Может, часа полтора? Сегодня?» Лиза чуть не отшатнулась и что-то записала. Кейт услужливо открыла блокнот с мелкими буковками в полукруглых выемках на обрезе и нашла нужный раздел. Внимательно прочла страницу, а потом сказала: «16:03. Кошка сходила в туалет в садике». «И все?» Кейт снова посмотрела на страницу. «Пока да. Перед этим проехал мальчик на 3-колесном велосипеде, но я не сочла его подозрительным. Ему 3 года». Лиза попробовала представить себе, что она 1,5 часа стоит на одном месте.